Глава 10. Они пытались похоронить нас, но они не знали, что мы семена. Ничего не слыша и не видя, я сорвалась с места и побежала вниз к своему ребенку. «Бедный мой малыш, еще немного, пару секунд. Мама уже бежит к тебе, подожди. Это я лечу к тебе». «Мигель, малыш, ты как?» Я схватила его на руки и начала целовать его лицо. Никак не могла остановиться и надышаться. Словно каждый поцелуй равен секунде моей жизни. Глоток воздуха в замкнутом пространстве. Ребенок смеялся и уворачивался от моих поцелуев. Закрывал лицо руками и корчился. «Мама, ну перестань! Мама, щекотно же!» «Прости, зайка, я не хотела. Я больше не отпущу тебя никуда. Никогда, ты слышишь, никогда! Скажи, тебя не обижали?» «Нет, ну что ты, все было хорошо. Дядя Диего заботился обо мне, он хороший». «Нет, сынок, дядя Диего очень плохой. Очень. Он украл тебя у меня. Маме было очень больно и страшно, что она больше не увидит своего малыша». «Тебе было страшно, правда? Я думал, ты ничего не боишься». «Я боюсь только одного – потерять своего малыша. Тебя, Мигель. Пойдем, малыш, я тебе сделаю блинчики. Я хотела было пойти на яхту. Как тут, словно меня ударила молния». Обернувшись, я увидела своего мертвого мужа. Пабло стоял живее всех живых, такой же, как и 2 года назад, когда мы были вместе. Он совершенно не изменился, даже краше стал. Видимо, холостяцкая жизнь пошла ему на пользу. Опустив ребенка на землю, я повернулась в сторону Пабло и улыбнулась, не поверив происходящему. Зажмурилась, но когда открыла глаза, ничего не изменилось. «Селестина, родная, это же я!» «Ты что, меня совсем не узнаешь?» Мужчина протянул ко мне руку и попытался подойти ближе. «Стой!» Я так громко крикнула, что сама испугалась. «Не подходи ко мне, слышишь?» Я смотрела на него и видела припухлые губы и шрам на левой щеке. Это был он, точно он, невероятно. Какой красивый, какой коварный. «Я все знаю про тебя и Эстеллу». Взглянув на кузину, я сплюнула и растерла каблуком ботинка. «Вы предатели! Оба! Иуды! Висеть вам на одной осине, на одной веревке и медленно, очень медленно убивать друг друга!» Я сидела на полу в своей потайной комнате, спрятавшись ото всех под темным покрывалом. Так я пыталась укрыться от всех, любимых и ненавистных мне людей, которые сделали мне больно, сознательно или неосознанно. Дрожь перемешивалась со слезами и редкими завываниями, которые поглощала толстая ткань пледа. В голове гуляли шальные мысли, не дававшие мне покоя. Я хотела одновременно убить Пабло и кинуться в объятия, ощутить его дыхание и сильные руки, которые когда-то целовала, потрогать его темные волосы, пахнущие ментолом. Но в следующую секунду рука тянулась к ножу, чтобы перерезать его сонную артерию. Мне хотелось намотать его кровеносный сосуд себе на руку и выдернуть остатки из любимого тела. Когда-то я накручивала его смоляные кудри себе на палец, играла с его волосами и целовала в макушку. Я так сильно его любила, что готова была умереть за него. Но прошло 2 года разлуки, 2 года пустоты в сердце, которые я ничем не могла заполнить. Одна сплошная ненависть и боль, что съели мою душу, оставив видимость жизни. Я так привыкла к таким страшным чувствам, что забыла о существовании иных. От боли я проваливалась в сон, а когда выныривала из него, снова ощущала чудовищных размеров дыру в сердце. Я тянулась к стеклянной бутылке текилы, лежащей на полу, и целовала ее горлышко. Она единственная, кто сейчас помогал мне забыться. Чем больше алкоголя, тем лучше. Необходимо, чтобы он заменил кровь, и сердце начало качать текилу, пропускать через свои желудочки, а дальше в мозг. Значит, он любит ее. А как же я? Жидкость потекла в горло, обжигая его и даря покой. Письмо Пабло, написанное Эстелле, лежало рядом со мной. Оно было смятое со следами моих слез и громких криков. Я хотела его порвать, но в последний момент не стала. Я мазохистка, причинить боль себе – это особое удовольствие. Смотреть и чувствовать, как твое сердце разрывается на куски, давить сильнее, выжимая последние капли крови, пока ничего не останется, ни слез, ни ударов, одна сплошная пустота. Позже, когда боль утихнет, я снова прочитаю его, переживу еще раз смерть своего сердца, а затем вытру слезы с глаз и, может быть, тогда порву письмо. Но не сейчас. Когда я освоила искусство причинения боли себе, тогда-то я и овладела умением причинять боль другим. Пабло обманул меня, предал, переспав с троюродной кузиной. С человеком, которому последние дни я доверяла как своей сестре. Сама виновата. Кто просил меня это делать? Мне нужна была помощь, и дед привел Эстеллу к нам в дом. Эту продажную сучку, навозного жука, подбирающего объедки с чужого стола. Сбросив с себя покрывало, я поднялась и вышла из потайной комнаты. Наступив на письмо, я размазала его по полу вместе со своей возродившейся любовью к мужу. Закрыв дверь, качаясь, я прошла через гостиную и вышла на палубу. Ночь упала на берег, зацепив яхту, море и ближайшее здание. Сколько часов я пробыла в комнате? Видимо, достаточно, чтобы понять, снаружи произошло что-то страшное. Спустившись с яхты, я почувствовала неладное. Тишина давила, разрывала перепонки. Осмотревшись, я ничего не заметила. Мы все так же стояли на пирсе. Пришвартованная яхта медленно качалась, словно убаюкивая нас и говоря, что все хорошо, все закончилось. Ничего плохого больше не случится. Солнце давно уже село, и воздух не казался таким раскаленным, как днем. Легкий ветерок обдувал мою кожу, но от ощущения невиданного отчаяния меня начинало лихорадить. «Пабло, где ты?» — крикнула я на весь пирс. Где-то раздался лай собак и тут же умолк. «Эстелла!» — продолжила я. «Куда вы, мать вашу, делись?» Невероятная тишина пугала и заставляла стучать мои зубы. В такие случаи меня спасал мой Вальтер или нож, но я была пуста. Взбежав быстро по трапу, я рванула в комнату Мигеля. Но почему я раньше об этом не подумала? Почему? Топот моих ботинок разносился по всей палубе. Я сдерживала слезы, хоть и понимала, что это напрасно. Распахнув в комнату Мигеля дверь, я судорожно задрожала и опустилась на пол. «Нет, только не это! Опять! Я этого не выдержу, больше не выдержу!» Я закричала от отчаяния. «Мигель, мой мальчик, куда тебя увезли? Куда?» Слезы катились, воспаляя глаза и раздражая нос. Он опух и не мог дышать. Я задыхалась. Поднявшись, я вошла качающейся походкой в комнату и присела на еще теплую кровать. Упав на подушку, попыталась вздохнуть тепло сына, но нос предательски сопротивлялся. Руками я трогала еще теплые простыни и терлась о них, как самка, пытающаяся оставить свой запах и след. «Зачем, зачем я оставила тебя одного? Почему ушла? Ведь ты как котенок спал у меня под мышкой, сладко сопел, нежно вздыхал. Ты был рядом, был моим». Поднявшись, я села и увидела на прикроватной тумбочке кусок бумаги. Кто-то явно торопился, раз нашел мятый и порванный листок для послания. «Селестина, любовь моя, это Карлос. Хотя, думаю, ты и так знаешь. Я жду тебя там, где мы с тобой встретились в самый первый раз. Не опоздай, жизнь сына в твоих руках. П.С. Не забудь документы». Перечитав записку еще раз, я положила ее в карман брюк. Затем поднялась, вытерла слезы салфеткой и громко вздохнула. Выключила лампу на столике, поправила одеяло на остывшей постели сына и закрыла дверь. Мне нужно было подумать над тем, где сейчас находится Мигель и что имел в виду Карлос под первым разом. Услышав странные звуки из трюма, похожие на гул мотора и постукивание, я решила проверить, что там. Прихватив с собой Вальтер и пару ножей, вышла через кают-компанию прямо к небольшой дубовой лестнице. Медленно поднимаясь, я почти не касалась ступенек, словно порхала мотыльком на языках пламени, пока не оказалась у входа в трюм. Дотронувшись кончиками пальцев до деревянной двери, легко без усилий сдалась и открыла свое сердце. В темноте, освещенной лишь небольшой лампочкой в углу, я увидела силуэты двух людей. Они лежали в позе эмбриона друг напротив друга и не двигались. Женщина издавала звуки, похожие на мычание. Именно их я услышала, находясь в гостиной. Иногда она стучала ботинком по полу. Она знала, как привлечь внимание, видимо, опыт у нее был. Мужчина лежал без движения. Казалось, он спит, причем очень крепко, потому что никак не реагировал на звуки. Убрав пистолет в кобуру, протянула руку к выключателю у двери, нащупала кнопку и зажгла свет. Зрелище было эпическим. Жаль, фотоаппарат остался наверху. Хотя я еще успевала за ним сбегать. Они ведь никуда не денутся. Два воробушка. Два предателя лежали передо мной и молили о спасении. Но одна так точно. Кляп во рту Эстеллы мешал ей свободно говорить и дышать. Руки и ноги в местах затянувшихся веревок кровоточили. Синева проступала и, казалось, окрашивала руки еще больше. Подойдя к кузине, я сдернула липкую ленту со рта, отчего у девушки брызнули слезы. Сама виновата. Но зачем вытащила грязную тряпку, пропитанную машинным маслом? Эстелла откинулась на спину и громко задышала. Я села на пол, прислонилась к стене и вытянула вперед ноги. Сил что-то говорить не было, слез не осталось, поэтому я просто смотрела на двух пленников. Спустя пару минут я решила, что молчание не выход. «Что с Пабло? Почему он не приходит в себя?» Я подползла к мужу и увидела на затылке кровь. Пощупала пульс и поняла, что жив. Но надо перевязать рану, пока вся кровь не вытекла из него. Карлос его бил долго на глазах Мигеля, пока тот надрывался и просил оставить папу в покое. Я кричала, но он вырубил и меня. Я отвернулась от Эстеллы и зажмурилась, чтобы унять боль и слезы. Ненависть к Карлосу росла с каждой секундой, не уменьшаясь, а лишь возрастая в прогрессии. Найти и отомстить за все то, что он со мной сделал, вот что я хотела, сейчас каждым атомом своего тела. Разорвать на мелкие кусочки и скормить собакам – это было моим истинным желанием, и ничто меня не остановит. Нужно сниматься с якоря и отправляться в путь за Карлосом, за человеком, в котором не было ничего святого. Он одинаково ненавидел женщин, детей, стариков, весь мир. Поднявшись, я подошла к Эстелле и разрезала путы от веревок. «Мне нужна аптечка, я сейчас». Выбравшись из трюма, я вспомнила, что когда последний раз выбиралась вот так же, меня стошнило на палубе из-за мертвого Рауля. Это было совсем недавно, будто вчера. Диего запер меня в оружейной, в которой я чуть не задохнулась. Найдя в капитанской рубке аптечку и бутылку питьевой воды, я снова спустилась к пленникам. Чтобы собраться, забрала волосы в пучок и заколола их случайно найденным карандашом. Увидев, что Эстелла почти пришла в себя, кинула ей бутылку с водой. Сама же подошла к Пабло и разрезала веревки на его руках и ногах, резко стараясь причинить ему боль, передать хотя бы часть боли, что сейчас скопилась во мне. «Эстелла, помоги мне!» – рявкнула я и поднялась. «Промой все раны у Пабло, вкали ему нужные лекарства и постарайся привести его в чувство. Поняла?» Беспрекословно протянула аптечку кузине, зная, что она не откажется. Прикасаться к моему мужу могла только я, по крайней мере, я так думала до сегодняшнего дня. Но я ошибалась, жестоко ошибалась. «Да, конечно, ты спасла мне жизнь, и я готова ради тебя на все». Она сделала шаг вперед ко мне, но я отстранилась. Кивнув, я пошла на лестницу. «Время уходит, нам нужно нагнать Карлоса. Вот только я не знаю, куда плыть. Единственное, что оставил Карлос, это записку о том, что ждет меня вместе, где мы первый раз повстречались». «Первый раз?» «Да, я за ним гоняюсь 2 года. Полмира исколесила в поисках этого засранца. И никак не могу вспомнить, где мы с ним встретились в первый раз». «Селестина», — раздался тихий и болезненный голос Пабло. «Это был твой первый сенот». Я повернулась к мужу и дернулась, чтобы броситься к нему, но тут же остановилась. «О чем ты говоришь?» Я потянулась за аптечкой к Эстелле и достала спирт и бинт. «Помнишь, ты мне рассказывала, как купалась с дедом в сеноте, и один мальчик пришел туда с папой и чуть не утонул?» «Он уже тогда не умел плавать», – задумчиво произнесла я. «Но разве тот мальчик и есть Карлос?» Я приложила бинт к голове мужа и услышала, как он надрывно вздохнул от боли. «Это он, не сомневайся в этом. Он сам мне об этом рассказывал, только не упоминая тебя. Он всю жизнь тебя любил. Удивительно, что ты не знала». Пабло положил свою руку на мою ладонь и сжал ее так сильно, как смог. «Откуда я могла знать? Я же любила только тебя». «Любила, я понял». Пабло закрыл глаза. Я вздохнула, встала и пошла к лестнице на палубе. Повернувшись, произнесла: «Через полчаса отправляемся обратно на Юкатан. Пора домой».